то дело другое. Монах оглянулся по сторонам. У кружки его сама императрица поставила. Он все дело свято исполняет, и народ к нему валом валит. А наши-то отцы и взревновали. «По что народ-то идет?» — с удивлением осведомился отец. «Аль святость в нем, невидимая ранее, появилась?» Робко уже пошутил. «Святой он, святой!» — с убеждением отвечал монах. «Подлинное благоговение вызывает у прихожан постным своим видом и добродетелями. Он в постоянном посту, молитвах и делах время проводит. Сказывали, сам цесаревич Петр поднял вверх ладони и значительно посмотрел на начинающих тушеваться родственников. Петр Федорович говаривал, в Александро-Невской лавре один монах, Ушаков. Пойдемте, я вас к нему отведу». Он повел их к тому месту, где были прикреплены кружки для пожертвований, и в полголоса продолжал. Отцу Федору это дорого стоило, а его бессребреничество привело к тому, что все монетки до одной из пожертвований шли в казну. Опять неприязно. А тут народ почувствовал, что сему монаху можно довериться. И шли к нему мужи с женами и детьми, и вопрошали, как быть с детьми в миру живущими. Он отказывался советы давать, отсылал к учителям монастырским. Однако его вера убеждала, и по заповеди призывали, требующим от тебя помощи не отврати. А так как живущие в нашей обители люди ученые, то видывали и начали вменять ему в обиду, что, миновав их людей ученых, люди идут к простому старцу. И от них к нему зависть и ненависть. Они даже к митрополиту самому обратились, и тот запретил вход всем, кто говорил, что к Федору. Вот он. С почтением кивнул головой монах на высокого худого чернеца, читающего негромкую молитву. Верующие, среди которых было особенно много молодых женщин, кланялись в такт его размеренному голосу. По окончании молитвы одни стали развязывать узелки, расстегивать карманы и кошельки, доставая оттуда монеты. Другие сразу потянулись к кружкам, бросая туда зажатые в кулаке пятаки. Чернец поклонился людям и, выпрямляясь, встретился взглядом с Ушаковыми. «Вот и хорошо, что пришли в храм Божий помолиться. По-доброму, будто и не расставались», — сказал он. «Пойдемте ко мне в келью, орешков детям дам, для белок припас». И зашагал неторопливо через двор к крайнему каменному строению. Стоявшему у входа и не пропускавшему их внутрь монаху сурово сказал: «С родственники, брат мой родной с детьми». Монах в нерешительности огляделся и махнул рукой. Когда зашли в келью, Федя поежился, было прохладно и пусто. Лишь в углу примостился сбитый из досок топчан, да в другом висела икона с лампадой. «Хорошо, что пришли», — повторил Иван. «Попрощаемся. Ухожу я в Саровскую пустынь». Мать всплеснула руками, из глаз ее катились слезы. Отец сурово взглянул на нее и, хмурясь, спросил: «Что ты там в той пустыне не видел?» Обвел руками келью. «Чем у тебя тут не пустынь?» «То верно, везде можно людям служить. Но собрал я, брат мой, духовное братство из многих людей и со своими духовными учениками и ученицами, холостыми мужами, вдовами и девицами отправляюсь туда на покаяние и поклонение. Некоторые из них у Святого Синода даже исходатайствовали разводы, чтобы с нами поехать». «Где та пустынь-то?» — спросил не особенно знающий святые места отец. «За Арзамасом в дремучих лесах», — объяснил Иван и обратился к младшему Феде. «Кем же ты будешь после геральдического смотра?» Тот зарделся и прошептал: «Офицером морским». «Всякая служба Богу угодно», — погладил его по голове Иван. «В миру будешь жить, мой отрок, а он бывает жесток и несправедлив. И моя судьба может послужить тебе уроком. Садитесь», — пригласил он всех, указав на топчан. Все сели, а Федя и мать, наверное, из почтения к святому человеку, остались стоять. «Я ведь, ты знаешь», — обращался он почему-то только к Феде, На военную службу был вченен в гвардию. И здесь, в Петербурге, в таком славном месте увеселений, без особого тщания о своей душе служить стал. Больше заботился о греховных сластях, коим с сотовариществом предавался. Однако же в один день, когда звучали вокруг нас забавляющихся гусли и свирели,